Глава 4. Будничные хлопоты. Я будто отделился от собственного тела и со стороны наблюдаю за самим собой. Я сижу на троне из черного вулканического стекла, ладони покоятся на черепах, вделанных в подлокотники. На мне черная чешуйчатая кольчуга, на правом предплечье широкий наруч с едва заметным узором вытравленных рун. На левой руке вместо наруча закреплен небольшой щит треугольной формы с извилистой кромкой. От одного края щита отходит пара длинных лезвий, расположенных вдоль кисти. Над правым плечом торчит трехгранное лезвие меча, одним концом каким-то образом закрепленного в троне. Не хватает разве что таблички с надписью «Темный властелин, узурпатор, несущий погибель». Перед троном стоит воин в доспехах. На нагрудной пластине кирасы герб, вставший на задние лапы лев. Из-под шлема в форме львиной головы слегка выбивается прядь светлых волос. Из-за плеча торчит эфес огромного двуручного меча. Воин презрительно усмехается. Надменный взор его водянисто-голубых глаз сверлит сидящего на троне меня, будто это он здесь настоящий правитель, на минуту позволивший занять свое место придворному шуту. У его ног на коленях стоит обнаженная девушка в цепях, Мире. Она поднимает голову, и я вижу перечеркнувший ее левую щеку кривой шрам. Мое сердце сжимается от боли, словно пронзенное сотней раскаленных игл, невзирая на отсутствие тела у призрачного наблюдателя, коим я стал. Но для меня Мира по-прежнему прекрасна. Что значит какой-то шрам, нанесенный... Кем? Когда? Где? Этого не было, я этого не помню. Этого не должно быть, этого не случится. Я, сидящий на троне, что-то говорю воину-льву. Но я, наблюдатель, не слышу слов. Воин отвечает. Я вскакиваю с трона, выхватывая меч из гнезда в спинке. Вместо оголовка на эфесе еще одно трехгранное лезвие, вдвое короче основного. Воин-лев выхватывает двуручник. Его золотистое лезвие пускает блики. Начинается танец битвы. Я с удивлением и восторгом наблюдаю, как тот, другой я, выписывает такие финты, какие мне и не снились. Вот он, я, принимает рубящий удар двуручника на свой щит, оперев левую руку на предплечье правой. Тут же изворачивается, уходя от клинка, и вонзает лезвие когти в живот противника, пробивая кирасу. Воин-лев сгибается, рефлекторно пытаясь ладонями зажать рану. Я замахиваюсь мечом, целя в шею. Я, наблюдающий за боем, уверен, что клинок не должен перерубить пластинчатую бармицу, никак не может этого сделать. Но другой я, ведущий бой, не знает сомнений и наносит удар, вложив весь свой вес в замахе с разворота. Голова воина-льва катится по полу. Я подхожу к Мире, разрубаю сковывающие ее цепи, пристально смотрю в ее лицо. Она отвечает таким же взглядом. Я вижу, как движутся мои губы, что-то произносят, но слов не слышу. Мире отворачивает голову, волосы падают ей на лицо, прикрывая шрам. Неожиданно она снова оборачивается и с размаху бьет мне ладонью по лицу. По-прежнему я заслужил только пощечину. Я вскинулся на кровати и открыл глаза. Щека горела от пощечины. Я едва успел перехватить руку Мире, занесенную для второго удара. Хороший способ разбудить меня выбрала, ничего не скажешь. Пристально всмотрелся в ее лицо. Только гладкая кожа, ни следа шрама. «Ты чего?» В ее голосе странным образом смешались удивление, раздражение, беспокойство, уже отступающее, сменяющееся облегчением. «Кошмар приснился», — пробормотал я, все еще пребывая на грани сна и яви, только начиная разделять видение и реальность. «Это я поняла!» В голос девушки вернулись привычные язвительные нотки. «Ты так орал, что удивляясь, как сюда кабачик не примчался посмотреть, чем я тебя тут пытаю. Руку-то, может, отпустишь?» Я послушно отпустил ее руку, но вместо этого обхватил за талию и, притянув к себе, впился долгим поцелуем в ее губы. Она на секунду растерялась, но тут же начала меня отталкивать, вцепилась ногтями в плечи. Я, наконец, отпустил ее и получил свою заслуженную пощечину. «Вот теперь я в норме. С улыбкой выдохнул я. «Ты чего творишь?» – возмутилась она. «Все будет хорошо», – настойчиво заверил я, удерживая ее за плечи, вынуждая смотреть мне в лицо. «Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось». «Да ничего со мной не случится. Чего тебе там приснилось? Пить надо меньше, и кошмаров не будет». Я не отвечал, быстро одеваясь. Вернее, пытаясь найти, куда зашвырнул второй сапог. «Не нужен мне никакой обсидиановый трон с черепами», — бормотал я себе под нос. «И никаких трехгранных мечей, что еще за новости? Обычный клинок куда удобнее». «А уж при любом намеке на изображение льва разворачиваться на 180 градусов и полный вперед. А тигров, пантер и прочих кошачьих на всякий случай тоже». «Совсем спятил. Крыша съехала полностью?» — вопрошала девушка, все больше злясь на мое бормотание. «Псих ненормальный!» — прокричала она уже через захлопнувшуюся за моей спиной дверь. «Надо выпить, нервы успокоить. А то правда с катушек слечу. Ведь это был просто кошмар, не так ли? Просто сон или видение. Слишком уж реалистично. Еще не хватало пророком заделаться. Нет уж, этому предсказанию точно не сбыться. Я не позволю». Мира спустилась вниз через полчаса. За это время она то ли перестала дуться, то ли успокоила свое раздражение достаточно, чтобы не прибить меня на месте. А может, наоборот, давала мне время привести нервы в порядок при помощи пары кружек пива. Уточнять ее реакцию на мою выходку я не стал, поскольку нервам моим две кружки были что слону дробина. А даже мысль о Мире, тем более разговор с ней, мгновенно воскрешала в моей памяти сон видения во всех деталях. Но у нас имелись неотложные дела по приведению своего вида в надлежащий порядок. Без этого до времени, увиденного мною во сне, мы вообще вряд ли сумеем дожить. Так что в город мы вышли в молчании, лишь изредка обмениваясь минимум необходимых реплик. Чтобы найти магазин, торгующий нужным товаром, в городе 21 века достаточно пройти вдоль одной из основных улиц, и вскоре наткнешься на то, что искал. Это может оказаться не лучший магазин в отношении цены ассортимента, но если не слишком привередничать, то можно приобрести что-то более-менее подходящее. В средневековых городах все иначе. Для начала в них только одна или две основных улицы, в зависимости от числа городских ворот, которые пересекают город насквозь. Значимость остальных улиц определяется только тем, кто там живет. А расселение происходило в основном по социальному признаку. Власть и деньги в центре, не считая убожества на окраинах, а в середине кому как повезет. В целом, планировку города можно сравнить с колесом. Обод – стена, ступицы – замок, улицы – спицы, а также улицы поперечины, идущие параллельно ободу. С теорией мне было все понятно, а наглядный осмотр подтверждал мои предположения. Оставалось выяснить один важный вопрос. Является улица ремесленников продольной или поперечной, и в какой части города или на каком уровне находится? В худшем из вариантов, чтобы это узнать, нам пришлось бы обойти почти весь город. К счастью, тот, кто планировал этот город, был умнее меня. Улицы ремесленников не было. Было 4 квартала, связанные двумя улицами, или 4, смотря как считать, поскольку каждая из них разделялась пополам, упираясь в центральную площадь и продолжаясь с противоположной стороны. А сами кварталы заканчивались еще раньше, там, где начинался район особняков. Из чего я решил, будто человек, вздумавший купить, к примеру, пару штанов, вынужден будет тащиться за ними из одного конца города в другой. Ведь и впрямь гораздо практичнее продавать штаны в каждом из концов города. Заодно происходит территориальное разделение с 3/4 конкурентов. Я не стал биться головой о стену, проклиная свою тупость, только потому, что понимал причину своей ошибки. Весь этот городишко поместился бы в одном районе привычного мне города, который можно было пересечь от края до края за час-другой. Но здесь-то транспорта почти не было. Далеко не каждый горожанин мог позволить себе купить лошадь. А потому и масштабы местные жители воспринимали иначе. Конечно, за покупками, не считая еды, тут ходят далеко не каждый день, но нужно учитывать еще и удобство приезжих, а за счет них и живет половина ремесленников. Еще одно преимущество средневековья – мало кто умеет читать, а потому это умение не является необходимым. При незнании даже устного языка это очень полезно. Нет необходимости, глядя на вывеску, гадать, что на ней написано и чем занимаются внутри. потому что вывеска обычно представляет собой изображение продукта производства и продажи. Первым делом мы направились к портному, выбрав мастерскую с вывеской поприличнее, но без особых выкрутасов, для среднего класса. Портной с порога оценил нас полным подозрением взглядом, но, увидев блеснувшую у меня в пальцах золотую монету, превратился в само воплощение обходительности. «Ты у нас толмач, вот и объясняй ему, что нам надо. А я в кройке и шитье ничего не смыслю», — пробурчал я. «А я тебе кто, швея-моториска, что ли?» — возмутилась Мира. «Шить будет он», — усмехнулся я, указав на портного. «Ты просто растолкуй ему, что нам нужны шмотки местного фасона, какие носят граждане среднего класса. За дворян мы не сойдем, да и посредством не потянем. И, предугадывая твои возражения, сразу же скажу, женщин в мужской одежде я тут не видел, так что придется тебе обрядиться в местное платье, соответствующее приличиям, каким бы неудобным ты его ни считала». «Ты мной не командуй», — рассердилась девушка. Я перехватил ее руку прежде, чем она замахнулась. «Вы намереваетесь что-то купить?» Услышал я не особенно довольный голос портного, которому надоело наблюдать за разворачивающейся сценой. «Впервые я понял речь местного жителя. Или, возможно, портной сам не здешний и говорит на каком-то другом языке? Ты меня понимаешь?» – переспросил я. «Сейчас да», – подтвердил он. «Раньше вы говорили на каком-то другом языке. Я, конечно, не прислушивался». «Да все нормально», – отмахнулся я. Портной в ответ залопотал что-то непонятное. «Что за фокусы? То я понимаю язык, то не понимаю. Ничего же не изменилось». Я озадаченно почесал в затылке и тут же уставился на свою руку, озаренной догадкой. «Я ведь держал Миры за руку, когда понимал речь портного. Мне требуется телесный контакт с тобой», — сообщил я девушке. «Что?» — вознегодовала она. «Размечтался!» «Какие у тебя пошлые мысли!» — усмехнулся я. «За руку меня возьми просто!» Мое предположение оказалось верным. Как только наши руки соприкоснулись, для меня опять заработал магический переводчик. Жаль, мы раньше этого не выяснили. Это многое упростило бы. Теперь я мог взять переговоры с портным на себя. Конечно, в тканях я ничего не смыслил, но этого и не требовалось. Наше странное поведение обеспокоило портного, и он спешил поскорее отделаться от таких клиентов. И выбрал для этого превосходный способ, предлагая требуемый товар без лишних вопросов и уточнений. К удивлению Миры, я отказался от черной шелковой ткани с серебряной окантовкой. Но если уж решил не выделяться, то нечего рядиться, как во дворец. Это только в книгах стильно разодетый герой умудряется при необходимости смешаться с толпой отребья. Впрочем, я и не слишком стремился создавать имидж какого-нибудь темного лорда, особенно учитывая видение. Может, когда-нибудь потом я и облачусь в черное с серебром, под стать одному из принцев Янтарного замка. Но пока опасаюсь, как бы вместе с прикидом не повторить и биографию. А то до хэппи-энда могу вовсе не дожить. В итоге я выбрал ткань светло-коричневого и темно-зеленого цветов. Хлопок или, может, лен, я понятия не имел, а уточнять не стал, чтобы не вызывать лишних подозрений своей необразованностью. Заказал 3 пары штанов и столько же рубашек, чтобы было на смену и про запас. Если вдруг придется уматывать из города и шляться по каким-нибудь лесам, то портки порвать – плевое дело. Но если такое и случится, клочки одежды не будут издали бросаться в глаза. Цвета как раз подходящие для маскировки. Когда дело дошло до снятия мерок, портной наконец заметил необычный пошив моей одежды и очень заинтересовался, с профессиональной точки зрения. Тут уж он не удержался от вопросов. Но не о том, из какой я страны, а о назначении карманов и пуговиц и об удобстве таких инноваций. Когда я кратко объяснил, он принялся хлопать себя по лбу и причитать, какой же он болван, что сам раньше до такого не додумался. В итоге мы сговорились на том, что я не стану раскрывать это ноу-хау его конкурентам, а взамен он пошьет мне одежду бесплатно, и даже с карманами. От пуговиц я решительно отказался по все той же причине конспирации. Да и местные рубахи, надевающиеся через голову со шнуровкой от ворота до середины, я счел вполне удобными и пригодными, хотя в затягивании и ослаблении шнуровки придется малость попрактиковаться. Жена портного для снятия мерок увела Миры в соседнюю комнату. К моему сожалению, поскольку я не отказался бы от импровизированного стриптиза в ее исполнении. Зато, воспользовавшись отсутствием спутницы, я все же не удержался и жестами, поскольку снова вступил в свои права языковой барьер, объяснил портному, что насчет черного шелка передумал. «В конце концов, имею я право обзавестись парадным одеянием. Мало ли, может, придется сменить легенду прикрытия и закосить под благородного». Тут меня осенило, что я забыл об одной небольшой, но существенной детали. Портной тоже это понял, а может и не забывал, а просто ждал, пока выйдет дама, и притащил полдюжины подштанников. При всей своей непривередливости я скривился. Пришлось жестами просвещать портного и в области пошива трусов, благо образец на мне имелся. Он долго пораженно ахал, качал головой и хлопал себя по лбу. Похоже, я умудрился совершить революцию в области мужского нижнего белья. До кучи оставалось еще ввести в этом мире моду на носки, что я и сделал, правда, дождавшись предварительно возвращения Мира. Объяснить жестами, что дыры в носках – это результат внезапного появления когтей на ногах, а не оригинальная задумка, я бы не сумел. Когти вообще представляли проблему. Но наматывать портянки я отродясь не умел, а сапоги на босу ногу – это неизбежные кровавые мозоли. Пришлось поднапрячь воображение, в результате чего возник авторский дизайн носков с кожаной вставкой на носу. Если когти ее все же проткнут и вылезут наружу, то и черт с ними. Портной клятвенно нас заверил, что весь заказ будет готов к вечеру следующего дня. Ночь спать не будет, но все сделает. Причем совершенно даром. Точнее, в качестве оплаты за привнесенные инновации, дающие ему возможность озолотиться. Я не сомневался, что так и будет. Особенно если Мира не забыла обговорить с его женой покрой женского нижнего белья. А вот если забыла, то я буду ржать до упаду, слушая, как она матерится при виде кружевных панталон и тряпицы, поддерживающей груди. Уж этот предмет средневекового женского туалета на корню сгубил сотни эротических сцен в фэнтезийных романах, авторы которых пытались блеснуть знаниями деталей, или были вынуждены по сюжету описывать раздевание приличных девушек, не пренебрегающих бельем, если у кого-то язык повернется, так поименовать пресловутую «тряпицу».